литературная передача «Продолжение следует». Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, господа Головлёвы. Страница романа читает Олег Табаков. Часть пятая. Прошло лет пять со времени переселения Арины Петровны в Погорелку. Иудушка как засел в своем родовом Головлёве, так и не двигается оттуда. Он значительно постарел, выленил, потускнел, но шильничает, лжет и пустословит еще пуще прежнего, потому что теперь у него почти постоянно под руками добрый друг маменька, который ради сладкого старушечьего куска сделалась обязательной слушательницей его пустословия. Запершись в деревне, он сразу почувствовал себя на свободе, ибо нигде, ни в какой иной сфере его наклонности не могли бы найти себе такого простора, как здесь. В Головлёве он ниоткуда не встречал не только прямого отпора, но даже малейшего косвенного ограничения, которое заставило бы его подумать: вот, дескать, и напакостил бы, да людей совестно. Ничье суждение не беспокоило, ничей нескромный взгляд не тревожил, следовательно, не было повода и самому себя контролировать. Безграничная неряшливость сделалась господствующей чертою его отношений к самому себе. Давным-давно влекла его к себе эта полная свобода от каких-либо нравственных ограничений, и ежели он еще и раньше не переехал на житье в деревню, то единственно потому, что боялся праздности. Проведя более 30 лет в тусклой атмосфере департамента, он приобрел все привычки и вожделения закоренелого чиновника, не допускающего, чтобы хотя бы одна минута его жизни оставалась свободною от переливания из пустого в порожнее. Но, вглядевшись в дело пристальнее, он легко пришел к убеждению, что мир делового бездельничества настолько подвижен, что нет ни малейшего труда перенести его куда угодно, в какую угодно сферу. И действительно, как только он поселился в Головлёве, так тотчас же создал себе такую массу пустяков и мелочей, которые можно было, не переставая, переворачивать безо всякого опасения когда-нибудь исчерпать ее. Даже экономку он выбрал себе как раз подходящую к той обстановке, которую создал. Девица Евпраксия была дочь дьячка при церкви Николы в Капельках и представляла во всех отношениях чистейший клад. Она не обладала ни быстротой соображения, ни находчивостью, ни даже расторопностью, но взамен того была работяща, безответна и не предъявляла почти никаких требований. Среди этой тусклой обстановки дни проходили за днями, один как другой, без всяких перемен, без всякой надежды на вторжение свежей струи. Только приезд Арины Петровны несколько оживлял эту жизнь, и надо сказать правду, что ежели Порфирий Владимирович поначалу морщился, завидев вдали маменькину повозку, то с течением времени он не только привык к ее посещениям, но и полюбил их. Они удовлетворяли его страсти к пустословию. Ибо ежели он находил возможным пустословить один на один с самим собою по поводу разнообразных счетов и отчетов, то пустословить с добрым другом маменькой было для него еще поваднее. Ноябрь на исходе, земля на неоглядное пространство покрыта белым саваном, на дворе ночи метелится, резкий холодный ветер буроит снег. В одно мгновение наметает сугробы, захлестывает все, что попадает по пути, и всю окружность наполняет воплем. Село, церковь, ближний лес — все исчезло в снежной мгле, крутящейся в воздухе. Старинный Головлевский сад могуче гудит, но в барском доме светло, тепло и уютно. В столовой стоит самовар, вокруг которого собрались Арина Петровна, Порфирий Владимирович и экономка Евпроксеюшка. Арина Петровна уже выпила две чашки и начинает поглядывать на ломберный стол. Евпроксеюшка тоже так и горит нетерпением сразиться в дураки. Но планы эти расстраиваются по милости самой Арины Петровны. «А ты знаешь ли, какой сегодня день?» — обращается она к Порфирию Владимировичу. «23 ноября», — маменька с недоумением отвечает Иудушка. «23-е, да помнишь ли ты, что 23 ноября случилось? Про панихидку ты, небось, позабыл?» Порфирий Владимирович бледнеет и крестится. «Ах, Господи! Вот так беда!» — восклицает он. «Да так ли? Точно ли? Позвольте-ка я в календаре посмотрю». Через несколько минут он приносит календарь и отыскивает в нем вкладной лист, на котором написано «23 ноября. Память кончины милого сына Владимира». «Вот тина», — произносит Порфирий Владимирович. «Ах, Володя, Володя, недобрый ты сын дурной. Видно, не молишься Богу за папу, что он даже память у него отнял. Как же быть-то с этим, маменька? Не Бог знает, что случилось. И завтра панихидку отслужишь, и панихидку, и обеденку, все справим. Все я, старая да беспамятная, виновата. С тем и ехала, чтобы напомнить, да все дорогой растеряла». Порфирий Владимирович делает распоряжение насчет завтрашней церемонии, и все садятся за карты. Сдают раз, дают другой. Арина Петровна горячится и негодует на Иудушку за то, что он ходит под Евпроксеюшку все с одной. В промежутках сдач Иудушка предается воспоминаниям о погибшем сыне. «А какой он ласковый был, — говорит он, — ничего, бывало, без позволения не возьмет. Бумажки нужно. Можно папу бумажки взять? Возьми, мой друг. Или не будете ли, папа, такой добренький, сегодня карасиков в сметане к завтраку заказать? Изволь, мой друг. Ах, Володя, Володя! Всем ты был пайка, только тем не пайка, что папку оставил». Проходит еще несколько туров. Иудушка остается дураком с целыми 8 картами на руках, в числе которых козырные туз, король и дама. Поднимается хохот, потрунивание, и всему этому благосклонно вторит сам Иудушка. Но среди общего разгара веселости Арина Петровна вдруг стихает и прислушивается. «Стойте, не шумите. Кто-то едет, — говорит она. Иудушка с Евпроксеюшкой тоже прислушиваются, но без результата. «Говорю вам, едут. Вон, а чу, ветром сюда вдруг подуло. Чу, едет. И даже близко». Вновь начинают вслушиваться и действительно слышат какое-то далекое позвякивание, то доносимое, то относимое ветром. Проходит минут 5, и колокольчик слышится уже явственно, а вслед за ним и голоса на дворе. «Молодой барин! Петр Порфирич, приехали!» — доносится из передней. Иудушка встал и застыл на месте, бледный, как полотно. Петенька вошел как-то вяло, поцеловал у отца руку, потом соблюл тот же церемониал относительно бабушки, поклонился Евпроксеюшке и сел. Это был малый, лет 25, довольно красивой наружности, в дорожной офицерской форме. Вот все, что можно сказать про него. Да и сам Иудушка едва ли знал что-нибудь больше. Взаимные отношения отца и сына были таковы, что их нельзя было даже назвать натянутыми. Совсем как бы ничего не существовало. Иудушка знал, что это человек, значащийся по документам его сыном, которому он обязан в известные сроки посылать условленные, то есть им же самим определенные жалования, и от которого взамен того он имеет право требовать почтения и повиновения. Петенька с своей стороны знал, что есть у него отец, который может его во всякое время притеснить. Он довольно охотно ездил в Головлёво, особливо с тех пор, как вышел в офицеры, но не потому, чтобы находил удовольствие беседовать с отцом, а просто потому, что всякого человека, не отдавшего себе никакого отчета в жизненных целях, как-то инстинктивно тянет в свое место. Но теперь он, очевидно, прибыл по нужде, по принуждению, вследствие чего он не выразил даже ни одного из тех знаков радостного недоумения, которыми обыкновенно ознаменовывает всякий блудный дворянский сын свой приезд в родное место. Петенька был неразговорчив. На все восклицания отца: «Вот так сюрприз! Ну, брат, одолжил! А я сижу и думаю, кого, прости Господи, по ночам носит? А вот он кто!» И так далее. Он отвечал или молчанием, или принужденную улыбкою. А на вопрос «И как это тебе вдруг вздумалось?» отвечал даже сердито: «Так вот вздумалось и приехал». «Ну, спасибо тебе, спасибо, вспомнил про отца, обрадовал, чай про бабушку-старушку вспомнил и про бабушку вспомнил». «Стой, да тебе, может, вспомнилось, что сегодня годовщина по брате Володеньке?» «Да, и про это вспомнилось». В таком тоне разговор длился с полчаса, так что нельзя было понять, взаправду ли отвечает Петенька или только отделывается. Поэтому, как невынослив был Иудушка относительно равнодушия своих детей, однако и он не выдержал и заметил: «Да, брат, не ласков ты». Арина Петровна сидит в своем кресле и вслушивается. Она понимает, что подобная встреча между отцом и сыном не обещает ничего хорошего, и потому считает долгом вмешаться в распрю и сказать примирительные слова. «Ну-ну, петухи индейские, — говорит она, стараясь придать своему поучению шутливый тон, — только что свиделись, а уж и разодрались». Так и наскакивают друг на дружку, так и наскакивают. Смотри, сейчас перья полетят. Ха-ха-ха, горе какое. А вы, молодцы, смирненько посидите, да лотком между собой поговорите, а я, старуха, послушаю да полюбуюсь на вас. Ты, Петенька, уступи. Отцу, мой друг, всегда нужно уступить, потому что он отец.